Дайна полностью активирована, и ей необходимо поговорить с тобой наедине. Я направился в центральное помещение, где в метре над полом парила хозяйка этого сооружения. Как только я подошел к Дайне, справа от меня появилось изображение незнакомой женщины. Голограмма, но не полупрозрачная, как экраны в космическом корабле, а словно настоящая. Я даже хотел потрогать ее, как раздался голос Дайны. «Потомок Лилис и Лина, и если ты меня слышишь, значит два главных из пяти вероятностных узлов будущего пройдено успешно. Опасайся тьмы и ищи наследие. Только с его помощью ты сможешь ее победить. Сердце подскажет, где искать». Глава 11. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, научно-исследовательская база Дайна. Изображение женщины исчезло, а я так и стоял с открытым ртом. С одной стороны, как-то не верилось, что это относилось ко мне, а с другой, очень этого хотелось. Мол, это я такой самый-самый. Внутри себя прекрасно понимал, что это совпадение, пусть я и являюсь создателем, как говорят Найги. Хотя с некоторой долей вероятности могу претендовать на звание потомка, так как имя моей мамы было Лина. А вот первое я где-то слышал, правда, где не помню. Да и мало в мирах женских имен. Покачав головой, я пробормотал. «И что это было? Где?» – спросила Дайна. «Ну, вот то, что ты показала». «Я ничего не показывала», – возразила она. «Ну, вот здесь появилась голограмма женщины, и она выдала сообщение». «Здесь ничего не было», – ответила Дайна. «Тебе надо отдохнуть, а то из-за ментального перенапряжения начались галлюцинации. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух». «Да не могла это быть галлюцинация, как не могло быть и ментальное воздействие». «Подтверждаю», — отозвался на мои мысли симбиант. «Это не галлюцинация. Скорее всего, специальный код или ментальная закладка у Дайны, срабатывающая при определенных условиях. Я даже уверен, что в данную минуту этот код уничтожен. И он же отключил все системы наблюдения, что мозг базы ничего не видел, не слышал и не помнит. Хорошо, хоть он подтвердил мою вменяемость, а то и в самом деле можно было бы подумать, что перенапрягся. Но ведь Дайна хотела со мной поговорить о чем-то наедине, поэтому и задал ей этот вопрос. Я проверила все системы, работоспособность в норме. Выслала микродроны наблюдения, в одном месте обнаружены строения, где живут аграфы. Анализ их космических кораблей привел к выводу о сильной деградации относительно последних моих данных. Вероятность обнаружения этой базы крайне мала, практически нулевая. А чем здесь занимались Кайлайны? Это не база Кайлайнов, они были помощниками тех, кто ее построил. Создатели, решил я блеснуть эрудицией. Так они называли эту расу, к которой принадлежишь и ты. Ваше же самоназвание Ассуры. Так чем же здесь занимались? Исследованиями энергетических полей третьего порядка и выше. Только и мог сказать я на это. А более, обнаружен паразит. Внезапно голос Дайны стал невероятно жесткий. «Быстро иди в это помещение и замри в середине комнаты». И открылась дверь в совершенно пустую комнату. Я двинулся туда, как услышал взволнованный голос симбианта. «Это она имеет в виду меня. Я ведь астрально-ментально-псионный симбиант, который создан на основе астральных сущностей». «Постой, Дайна», я резко развернулся к шару. «Ты имеешь в виду моего симбианта? Ты знаешь о нем?» После небольшой паузы спросила она, затем резко добавила, «Рассказывай все». Хотел было возмутиться такому ее поведению, но проснувшаяся интуиция успокоила, что, дескать, все в порядке, а потом еще и подтвердила, что рассказывать могу абсолютно все. Я и начал все рассказывать с момента вспышки, про то, как выживали мы на Земле, про мои похождения в этой вселенной, магической. Слушала она, наверное, очень внимательно. По крайней мере, не перебивала, хотя ее уточняющие вопросы показались в своем большинстве странными и нелепыми. После того, как я замолчал, она задумалась. Не знаю о чем, но продолжалось это в течение 5 минут, а в конце выдала фразу. «Все равно иди в исследовательский отсек. Придется произвести полное обследование как тебя, так и твоего симбианта». Встал посередине, дверь закрылась. Свет погас, но спустя полминуты начал появляться, меняя свой цвет, плавно переходя из одного в другой. В конце получилось нечто, напоминающее радугу и снова мрак. Так происходило 2 десятка раз, только с той разницей, что начиналось свечение с разных цветов. После очередного мрака включилось обычное освещение и открылась дверь. Ну, а в главном помещении Дайна выдала мне то, что я и так знал. Симбиант полностью безопасен. Потом еще целый час заговаривали о нем. Меня больше всего интересовало, как скорее сделать его взрослым, но тут она ничем помочь не могла, так как у нее хранились далеко не все данные исследований, и уж чего у нее никогда не было, так это теории, так как ассуры никогда не доверяли подобные вещи кому бы то ни было. К тому же у Дайны в данный момент было настолько мало информации, что она была уверена, что большую часть ей приказали забыть, и в отличие от тех же искинов, где информация дублируется несколько раз в специальных файлах, если искусственный биологический разум забывает, то информация исчезает. Сейчас в базе имеются данные, касающиеся только некоторой части исследований, одно из направлений которой это разумные, обитающие в различных энергетических планах. Вот по поводу самой базы, ее предназначения, работы оборудования, защиты Дайна владела всеми данными. Космический корабль в ангаре, это корабль ассуров, нет, кайлейнов. Ассурам не нужны были корабли для перемещений, только его искусственный разум создан ими. Порталы, в том числе, как их создавать. Коснись меня лбом, я уберу защиту. Я выполнил просьбу и тут же получил сообщение от симбионта о ментальной атаке 10 уровня. А вот потом началась учеба, но не такая, как была раньше, а больше всего напоминала взятие меня под полный контроль. Я создавал порталы, а голос Дайны говорил, что для чего нужно. Техника основана на пси-энергии, была очень сложной, требовала не только много энергии, а еще необходима высокая скорость передачи. Точнее, там была зависимость, чем ниже насыщенность с плотностью, тем выше необходима скорость. Продолжалось это до тех пор, пока я самостоятельно не сумел повторить технику. Кстати, создавалась она не только мысленно, но и при помощи рук. Существовало три вида техники в соответствии со способами перемещения. Банально, но это в пределах видимости, самая простая, по месту, где когда-то был, и перемещение по неизвестным координатам. Вот на изучение последней я потратил времени в несколько раз больше, чем на первые две вместе взятые. Правда, в самом конце Дайна сказала, что сейчас у меня получится только первый вариант, или, в крайнем случае, второй, как следствие смертельной опасности, когда происходит своеобразный всплеск всех способностей организма. По возвращению у меня забурчал живот. Я и спросил, существует ли выход на поверхность, чтобы найти еду. Оказалось, да, из ангара имеется выход. Когда я вернулся на корабль, Киана только просыпалась. «Вставай быстро, и идем на поверхность за продуктами». Пока поднимались, я посвятил спутницу в реалии нашего ближайшего будущего. Кстати, на поверхность вела круговая лестница, сделанная из того же материала, что и стены базы. А уже там нам повезло в очередной раз, где я подстрелил две птицы. В общем, вместе с грибами их мясо будет для нас деликатесом. Не успели мы вернуться, как Клайн передала нам сообщение от Дайны. Часть кораблей аграфов улетели, сейчас самый удобный случай для отлета. Клайн, у тебя есть координаты места, где жили кайлейны. Там сейчас темные сектора, но они продолжают жить. У меня имеются координаты всех их миров. Но сейчас лучше полететь к первой их планете, если вы говорите, что там сплошные аномалии. Я сел в кресло. Передо мной появились экраны, но помощь моя не требовалась. И тут заговорила Клайн. Система маскировки выхода из базы включена. Система маскировки корабля включена. Взлетаем. Мы наблюдали на экранах, как удаляется планета, движение аграфских кораблей, а потом ушли в гиперпрыжок. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, бывшая пиратская база. Андатисар Факталь смотрел на поставленный шатер, который его воины обнаружили в потерпевшем крушении космическом корабле. Одновременно с этим он анализировал получаемую информацию от всевозможных сканеров и ничего не понимал, кроме того, что сделан он из натуральной кожи очень качественной выделки. Глубокий подробный анализ выдал странную информацию, что, дескать, в естественных условиях животное с подобными свойствами появиться не могло. Его подчиненный любитель параллельных миров тут же заявил, что это изделие как раз оттуда. И если от первого его заявления можно было спокойно отмахнуться, то сейчас это становится уже очень интересной тенденцией, особенно в свете того, что спальный мешок такой же странный. Кстати, анализ выдал конкретную информацию, что две вещи сделаны из шкуры разных животных. И сейчас сын владыки впервые серьезно задумался о теории своего подчиненного, а выводы были совсем неутешительные. Потому как, если его подчиненный прав, то очень велика вероятность, что их враги прибыли к ним из параллельного мира, а значит, в любой момент могут появиться снова. Успокаивало только то, что на протяжении последних сотен лет никаких сверхтехнологий у кайлайнов не появилось. В противном случае здесь бы сейчас хозяйничали они. Господин, странное возмущение гиперпространства, получил он сообщение от оператора сканирующих устройств. Человек этот находился на космическом корабле, флагмане находящегося здесь флота. Но аграфы уже успели развернуть здесь сеть, поэтому общение по нейросети стало возможным и с кораблями, находящимися в космосе. Причем, не только на орбите, но и во всей системе. А вот планета по-прежнему мешала связи, поэтому устойчивые сигналы наблюдались только в районе базы. И причину подобного феномена он хотел выяснить. Ведь все имеющиеся на данный момент генераторы помех полностью заглушить связь не могли. А с такими возможностями можно понемногу отхватывать территории. Например, захватить ту же Геллу, где тоже наблюдается повышенный псионный фон. Пусть и не такой, как здесь. Да, лиши связи противника и половина победы обеспечена. Пока он размышлял о будущих возможностях, добрался до центра связи. Оператор, как только увидел его, тут же вывел на экран полученные параметры. По всем данным, подобное возмущение характерно для гиперпрыжка, начал пояснять оператор. Но ним же получается, что совершил его небольшой объект, размером с флайер, что в принципе невозможно, так как установить на таком корабле прыжковый двигатель невозможно. Это для нас невозможно, подумал он, а для кайлайнов, это очень важная информация. Необходимо срочно связаться с отцом. И словно в ответ на его мысли прозвучал голос оператора связи. Вызов по шифрованному каналу. Я перенаправил его в вашу каюту. Резко развернувшись, аграф направился к себе. Это мог быть как отец, так же его начальник службы безопасности или его сестра. Шифрованный гиперпространственный канал требовал на порядок больше затрат, поэтому применялся только для передачи очень важных сообщений. Войдя к себе, он включил экран. Отец, поздоровался он со своим родичем. Сестра, что же могло произойти, если отец включил канал в режиме конференции? Даже его сообщение было не настолько важно. У меня очень важные новости из темных секторов, без предисловий начал правитель аграфов. Наконец-то оттуда сумел вернуться один аграф, очень сильный псион. Проделал это на скоростном корабле специальной серии, разработанный для исследования опасных мест. Он успел только сказать о поселившемся там ужасе, от которого все остальные аграфы сошли с ума. Если бы не его псионный и ментальный щит, то его постигла бы та же участь. И еще громадное везение. Его челнок был ни на что не пригоден, все кристаллы записи разрушены, поэтому никаких сведений у нас больше нет. Только слова Эрвиса, после которых он умер. Это что же получается? Враги выпустили новое оружие, задал вопрос сын владыки. Для всех остальных мы будем придерживаться этой версии, хотя возможно решим по-другому в зависимости от ситуации, кивнул отец. Но на самом деле, скорее всего, это нечто свело с ума кайлайнов, проживавших там. Кто-то наверняка сумел спастись, но не думаю, что много. У них много псионов, но далеко не все. Сейчас нам необходимо выработать линию поведения и то, что мы будем говорить всем остальным, включая агентство. А ведь у меня тоже только что произошел странный случай, задумчиво произнес Адантис. И он рассказал о нехарактерном возмущении гиперпространства. Это он, импульсивно воскликнула Силиин, как только ее брат умолк. Это Талик, я же говорила, что он еще проявит себя. И оба мужчины посмотрели на нее. Вот только, если отец глядел как на нерадивого ребенка, сказавшего очередную глупость, то взгляд брата был совсем другим. Владыка заметил это и вопросительно посмотрел на него. Тот и рассказал остальные странности, связанные с этим молодым человеком. По мере его рассказа на лице девушки сменялась целая гамма чувств. От ненависти до заинтересованности и торжества. «Срочно этого своего подчиненного ко мне», — приказал владыка. «Будем открывать секретный научный центр по изучению параллельных миров. У меня тоже имеются странности». Наконец-то приступила к докладу Силиин. Гелла становится центром напряженности между нами, с палатами и агентством. Откуда-то появились слухи, что мы вступили в тайный сговор с кайлайнами, а я якобы специально отпустила этого Алика, который занимает высокий пост у них, и прилетал сюда как раз для заключения договора. По нему мы вроде как с ними будем делить между собой все обитаемые миры. Уверена, что скоро эти слухи поползут и в других странах, если уже не появились там, а еще где-то у нас окопался шпион, имеющий доступ к информации, или кто-то изобрел очень мелкие дроны с отличной маскировкой. Значит, информационная война переходит в самую активную фазу, сделал заключение владыка. В таком случае я должен инициировать созыв совета, и нам есть что предъявить. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, офис агентства. Зухара Майсар уже в который раз прокручивала в голове всю известную ей информацию. Ей удалось договориться со своим начальством о помощи клану Эндора, которую те предоставили в кратчайшие сроки. Такая быстрая реакция заставила женщину задуматься о том, что она не знает некоторые вещи. Получается, что взаимоотношения агентства с аграфами и с палатами еще хуже, чем она себе представляла. Хорошо, что с другими странами они продолжают находиться в более-менее хороших отношениях. Но на самом деле, что империя аграф, что королевство Дживиан являют крупнейшими игроками на политической карте, поэтому все складывается не очень хорошо. А недавно они пустили очень неприятный для аграфа вслух. Случилось это после того, как она получила достоверные данные исследования одного молодого человека, того самого, которого упустила дочь их правителя, и который всплыл в совершенно неожиданном месте. Получили они их благодаря внедрению агента в их консульство на планете. Кого имела в виду Силиен, ругая его разными словами, догадаться не составило большого труда, хотя имя произнесено не было. А тут еще сведения, полученные от пирата, которого случайно перехватил корабль агентства. Ей предоставили подробную информацию, в том числе его допрос, а женщина уже самостоятельно сделала соответствующий вывод. Аграфы очень заинтересовались планетой, где находилась пиратская база, построенная им лично. И вот ведь что поразительно, та планета настолько имеет мощный псифон, что Гелла по сравнению с ней, как малое дитя против мастера. Эти сведения являлись одной из причин такого быстрого реагирования руководителя агентства на ее просьбу, но интуиция ее подсказывала, что имеются и другие. Что-то обнаружили, что аграфы, что спалаты на подобных планетах, проявляя свой явный интерес. А слухи очень удачно легли на их помощь клану Эндора. Его глава в неофициальной беседе подтвердил, что после всех поставок, будет требовать от аграфов ограничения своей деятельности на Гелле. Иногда у женщины возникало мнение, что аграфы действительно отпустили почти пойманного врага за какие-нибудь огромные дивиденды. Этот же внедренный в консульство человек принес сведения, что Дач, тот самый проводник, который тоже фигурировал в истории годовалой давности, был захвачен аграфами, иными словами пленен. А его дочери какие-либо сведения отсутствуют, за исключением того, что она сбежала в лес. Зухара ничуть не сомневалась, что все это сделано с одной единственной целью – захватить того молодого человека. Именно захватить, а не убить. К ее огромному сожалению, установить причину так до сих пор не удалось. Предположений было несколько, но истина до сих пор была скрыта от нее. И интуиция подсказывала женщине, что то, зачем охотится аграфка, ей тоже будет очень полезным. Десса Зухара вошла в кабинет ее помощница. Сегодня прибыли последние поставки клану Эндора согласно договоренности. Вот как, очень удивилась руководитель секторального офиса агентства. Так даже лучше. Я завтра вылетаю на совет, а ты встреться с главой клана и договорись, чтобы они начали кампанию против аграфов. Насколько я знаю, там будет присутствовать их владыка со своими обоими детьми, поэтому их реакция будет немного запоздалой, а это нам на руку. «Слушаюсь», — усмехнулась девушка, которая была в курсе всех дел. В этот раз совет проходил на Жеринсе, родной планете агентства, если так можно выразиться. Эта организация полноценно владела только одной системой, где находилась единственная пригодная для жизни планета. Ее космический корабль вынырнул из гиперпространства и, подав опознавательный сигнал, направился прямиком к планете, а спустя час челнок приземлился на ее поверхность. «Получено входящее сообщение», — доложил Искин. «Включай, Зухара, здравствуй», — поприветствовал ее руководитель их организации Дейн Тароста. «Давай сразу ко мне». Передвигаясь по знакомому зданию, женщина отмечала признаки подготовки будущего собрания правителей государств. В паре мест присутствовала даже суета. Подходя к кабинету своего начальника, она подала сигнал. «Что произошло, что ты так настойчиво потребовал меня?» Сходу задала вопрос женщина. «Я, знаешь ли, хотела отдохнуть с дороги». «Знаю я твои отдохнуть», — усмехнулся тот, потом займешься своими мужчинами». Внезапно его лицо стало серьезным, а последовавший тон только подтвердил, что ситуация за время ее полета изменилась. Появилась неподтвержденная информация, что аграфы что-то обнаружили в темных секторах, что-то такое, о чем заявит совету. К сожалению, узнать что-либо более подробно не удалось. Еще наше положение очень осложнилось. Дилус, Минматар, Аграф и Дживиан заявляют, что наша организация уже не нужна, мы со своими обязанностями не справляемся. Куда они клонят и так понятно, получить наши технологии. Вот только, если мы отдадим, то тогда точно никому будем не нужны. Что тогда делать? Действуем, как договорились. Почти. Сейчас перешлю тебе последние данные. Получила? Хорошо. Говорить на совете будешь ты, а я попытаюсь разобраться с настроем членов совета. Лишь бегло просмотрев все, Майсер поняла, что спать сегодня ночью она не будет. В свете последней информации необходимо полностью переделать речь, сделав акценты немного на другие вещи, чем предполагалось ранее. Ночь она не спала, зато выработала новую стратегию доклада. Темным пятном остались данные аграфов из темных секторов. Женщина немного устало улыбнулась этой каламбурной мысли. Начало встречи проходило, словно под копирку. Все вежливо здоровались друг с другом, тщательно скрывая свои мысли и эмоции. Зухара поступала аналогичным образом, прекрасно понимая, что только после доклада, когда руководители с их помощниками обдумают полученную информацию, начнутся деловые встречи. «Внимание!» – прозвучал в зале голос Искина, после чего гомон и перешептывания затихли. Слово предоставляется представителю империи Аграф, как инициатору внеочередного созыва, продолжил он после небольшой паузы. «Вы все знаете, что в темных секторах живут наши злейшие враги, начал правитель империи. Многие страны на протяжении долгих лет пытались попасть туда и вернуться, но все усилия оказались тщетны, и только совсем недавно одному нашему псиону это удалось. В зале поднялся было шум, но сразу наступила тишина, после того, как аграф поднял руку. Вот все имеющиеся сведения. Он уже давно сбросил данные Искину, который сейчас вывел информацию на экраны, и представители всех делегаций впились взглядом в мониторы. Зухара также внимательно смотрела, размышляя, может ли это быть хитрым ходом ушастых. Но видео оказалось очень подробным, где аграфы не вырезали ничего, разве что только в паре места соединения могли что-то сделать. Женщина поняла, что оно правдиво от начала и до конца, и даже решила использовать этот момент на пользу организации. Вот только дальнейшие слова владыки говорили совсем о другом. По выводам наших аналитиков, это непонятное нечто должно уничтожить всех или почти всех кайлайнов. Так что с одним врагом покончено, но появился другой, неизвестный и крайне опасный. Предлагаю всем странам объединить усилия в борьбе с ним, а уважаемые представители агентства пусть войдут в каждую страну. Ах, ты ушастый хрен, зло выругалась про себя Майсер. Он почти прямым текстом предложил расформировать их организацию. И сейчас, после подобного сообщения, их доклад, который строился на нерадивом отношении во всех странах к их извечному врагу, будет выглядеть подобием оправдания. Поэтому женщина решила полностью его изменить, и придумывать придется на ходу. Этот старый, но выглядевший молодо, интриган еще некоторое время вещал. Он тщательно обходил тему главенства в предлагаемой коалиции, а в конце вообще предложил пост председателя представителю государства Тилари. И Зухара прекрасно поняла смысл сказанного, убедившись еще раз, что планета Гелла им крайне необходима. Но тут слово взял правитель республики Минматар. Он прожил на свете уже более 150 лет и был опытным политиком, да и ума ему было не занимать. Не может ли статься так, что наши агрессивные действия против неведомого вызовут его ответную реакцию? Мы все помним, к чему привела война с кайлайнами, как упал уровень цивилизации. Пусть живет себе там, мы не трогаем его, он нас. Это разумное предложение было встречено одобрительно. Даже не надо быть менталистом, чтобы понять настроение всех. После небольших обсуждений, Искин предоставил слово представителю их организации. Если сложилась такая серьезная ситуация, то не будет ли лучшим выходом, чтобы мы и занялись наблюдением за неведомым, начала свою речь женщина. У нас и опыт имеется, и возможности, но в этом случае имеющегося финансирования недостаточно, необходимо его увеличить. Поддерживаю, тут же заявил глава республики Минматар, не давая выхода появившемуся возмущению у других разумных. Зухара сделала небольшую паузу, чтобы проследить за настроением глав государств и построить следующую фразу, но хитрый минматерец ее опередил, тем самым получил слово. Она еще заметила, как дернулся ее начальник, чтобы ее остановить, но причину не смогла понять. «Да, я поддерживаю увеличение финансирования агентства», — вновь заявил тот, предполагая, что многие решат, что ослышались. Ведь ранее он недвусмысленно намекал как раз на обратное. «Пусть подобными вещами занимаются профессионалы, а не дилетанты, льстец», — мысленно воскликнула женщина. «Что же ты задумал? Ведь неспроста же затеял свою игру, да и ее начальство что-то заподозрило». Между тем старик продолжал: «Но раз уж наш старый враг повержен или почти повержен, то вопрос секретности некоторых технологий агентства потерял свою актуальность. Теперь они могут со спокойной душой передать их другим странам. Ведь давно известно, что одна ученая голова хорошо, но две лучше». «Ах, ты старый маразматик!» — едва не высказалась вслух Зухара. «Ишь, чего удумал? Нас послать разобраться неизвестно с чем, а технологии прибрать в свои руки». Но вынуждена была признать, что логика в его словах присутствует. Собралась было ответить и высказать ему все, что о нем думает, но получила на нейросеть сообщение от своего руководителя. «Я согласен предоставить наши секретные технологии другим странам», — начал он, — «но в этом случае ожидаю от других стран аналогичного поступка. Например, данные о том, чем занимается отдел, возглавляемый уважаемым Андатисом Арфакталь. Ведь не зря он сейчас ударными темпами строит исследовательскую базу на планете Тарханис. Уверен, что эта информация будет очень полезна для всех. Или взять королевство Дживиан, где приблизительно год назад в системе Крайта произошли странные события, где вся служба безопасности была поднята по тревоге. Уж не этого ли беглеца вы искали?» Искин вывел всем на мониторы изображение космического корабля, находящегося на Земле среди леса. Он думал попридержать эту информацию, полученную от пирата, но сейчас пришлось играть не по своим правилам. Зато он убедился, что выстрел попал в цель, так как один из сполотов, владеющий соответствующими данными, не сдержал удивленного выражения лица. Пусть оно появилось всего на краткий миг, но мужчине этого было достаточно. Или, скажем, взять республику Минматар. Ему пришлось показать практически все козыри, зато обсуждение сдвинулось в сторону более благоприятного для его организации сценария. Обсуждение продолжалось долго, но в итоге пришли к выгодному для всех заключению. Правда, обязали агентство, чтобы оно в районе темных секторов держало свой флот для наблюдения. Но ему удалось стребовать со всех стран некоторую часть кораблей, а также дополнительное финансирование на создание в том секторе большой космической станции. Но флот его обязали отправить в те края немедленно. Пятая вселенная плюс Империограф, планета Юратак. Бримус Иллик находился на этой планете уже более 5 лет. Будучи полукровкой, отцом которого был Аграф, он с самого своего детства жил в Империи. Поначалу, когда он был маленьким, очень обижался на отношение к себе от Аграфов, но воспитание матери сказалось, а в 10 лет она стала посвящать его в реалии. Для него было шоком услышать о своей принадлежности к расе, которую все его друзья и знакомые считали самым страшным врагом, приписывая им все возможные пороки и ужасы. А еще через 2 года у мальчика впервые прорезались пророческие способности. Совсем небольшие, он даже не дотягивал до предсказателя, не говоря о прорицателе или пророке, а уж до оракула ему, как до родины создателей. После этого его стали готовить по особой программе. В 16 лет он остался один, так как мама покинула империю. Но к этому времени его подготовки было достаточно, чтобы выжить одному в любых условиях, и он выживал. А в 20 лет состоялся первый контакт с резидентом Кайлайнов. Тогда же он получил свое первое задание. С тех пор прошло уже более 30 лет, а на счету Бримуса уже не одно выполненное задание, даже не один десяток. Специализацией его стал промышленный шпионаж, который как нельзя лучше подходил для него, вынужденного в силу своего происхождения часто менять работу. Причем не только на одной планете, а на разных в Империи Аграф. Он как раз находился в той категории лиц, которых называли попрыгунчики в силу того, что те довольно часто меняли место работы, постоянно находясь в поисках лучшей доли. Удивительно, но Аграфы своим отношением к остальным расам и, особенно, своим полукровкам значительно облегчали работу шпионам других стран. Все дело в том, что для них не предусматривалась установка нейросетей за счет государства, даже самого дешевого варианта, а обмануть коммуникатор намного легче. Хотя, если кого-то старше 12 лет встречали без него, то наказание было суровым, и для родителей в том числе. Обладая очень сильной интуицией и зачатками пророка, он прекрасно справлялся со своей работой. Ну, еще благодаря разведывательным дронам, сохранившихся с древних времен. За время работы резидентом чувства, когда надо сделать ту или иную работу, доведено у него до совершенства. Сколько раз ему удавалось заснять на видео информацию с экранов, которая появлялась там всего пару раз. Планета Юраток попала в поле его деятельности благодаря мелькнувшему перед его взором названию и настоятельному желанию там побывать. Это как раз и был случай проявления его пророческих качеств. Прилетев на нее, он целый год ничем не занимался, только работая. Одновременно с этим анализировал происходящие на ней события, но никаких зацепок не было. Вообще, для любого другого шпиона этого было достаточно для прекращения деятельности, но в его случае он только убеждался, что то, что привлекло его внимание, является сверхсекретным объектом. И только год назад он обнаружил место, где находился скрытый научно-исследовательский центр по разработке вооружения. Если честно, то на этот раз сработала его интуиция, а скрытый вход обнаружил при помощи разведывательных дронов. Сегодня ночью у него снова мелькнуло видение, где он получает интересующую его информацию. Поэтому он, изображая страстного любителя рыбалки, сидел на берегу озера с удочками, и одновременно с этим активировал все находящиеся на базе дроны. Перемещал он их туда, пользуясь редкими моментами, когда открывался вход, дав им задачу, каждому свою, он принялся ждать возвращения. Этот центр был не только отлично замаскирован, но и прекрасно экранирован, что прямое управление исключалось. А единственным местом, где присутствовал сигнал, была вентиляция. Там стояли системы очистки воздуха, так что пролететь непосредственно по каналам не получалось. И он потерял несколько разведчиков, пока не обнаружил место, где те могли находиться в полуактивированном состоянии. Внезапно появившаяся интуиция предрекла ему опасность, и резидент понял причину, кто-то сумел его вычислить или сделает это в самое ближайшее время. Вероятнее всего, кластер аналитических эскинов начал проверку передвижения людей, сопоставляя те с ушедшими на сторону секретными сведениями. Проделать это сложно, но при имеющейся достоверной информации, что те или иные данные ушли, вполне возможно. Он старался заметать следы, но, вероятно, где-то сделал это недостаточно хорошо, или какой-нибудь гений программирования разработал совершенно новый алгоритм анализа. Значит, это последнее его задание, после которого необходимо заканчивать свою деятельность. Наконец-то дроны вернулись и сбросили все, что записали, а Бримус отдал приказ на самоуничтожение. Переписав данные на обыкновенные носители и зашифровав их специальным кодом, он уничтожил блок управления. У него же при себе остались фильмы для взрослых, которые пользовались большим спросом среди низов. Даже если те попадут в руки службы безопасности, расшифровать их будет очень трудной задачей, даже зная о шифре. Теперь необходимо как можно быстрее добраться до космопорта. Направляясь в сторону остановки общественного транспорта, у него по коже пробежали мурашки, а мелькнувшее видение подсказало, что надо предварительно сделать. Резко развернувшись, Бримус направился к своему дому, передвигаясь со скоростью на той самой грани, чтобы передвигаться быстро и в то же самое время быть незаметным, не обращая на себя внимания. Дома он специальными кремами подправил себе немного внешности цвет кожи, а самое главное — разрез глаз, который ярче всего выдавал в нем полукровку. И в таком виде на такси отправился к своей цели, надев на себя дорогую одежду. Уже в космопорте он увидел первые признаки суеты, поэтому поспешил купить билет на первый же планетарный корабль, отправляющийся на космическую станцию. Стоимость его была очень высока, и выбросить такие деньги только для того, чтобы добраться до станции, могли лишь очень обеспеченные люди. Соседями его оказались две агровки, которые, бросив однажды презрительный взгляд, больше не глядели в его сторону. То, что надо, подумал мужчина. Даже если их будут допрашивать, то они мало что вспомнят. На выходе их, так же как и при входе, не проверяли, а значит, операция по перехвату еще официально, скорее всего, не объявлена. Остается самый тонкий момент. Билет купить пришлось на круизный лайнер фешенебельного класса, принадлежащего Республике Минматар, и покупка билета и контроль осуществлялся по поддельному коммуникатору. Нет, в нем присутствовали все правильные коды и метки, так что любую проверку он пройдет. Более того, где-то существовал человек, имеющий этот идентификатор, и даже внешность, которую придал себе Бримус, напоминала этого человека. Поэтому и проходила любая проверка, кроме запросов в центральную базу данных, где запись о владельце оного идентификатора отсутствовала, точнее о его посещении этой планеты. Здесь и скрывался краеугольный камень. Информация передавалась пакетами с периодичностью, которой будет достаточно, чтобы достаточно быстрым шагом дойти до корабля и взойти на борт. Но в случае тревоги Искин начинает прямой обмен. Это приводит к повышению потребляемой энергии, перегрузке каналов связи, что в свою очередь вызывает сбой у простых людей, так как их связь осуществляется по остаточному принципу. По слухам, начальник службы безопасности может включить только эту функцию, не переводя Искин в тревожный режим. Правда это или нет, сейчас предстояло узнать резиденту. До отправления оставалось еще чуть более часа, поэтому все пассажиры, да и не только они, толпились у обзорного экрана. А посмотреть действительно было на что. Два спутника планеты, один из которого был ледяным, а второй огненным, вращаясь вокруг общего центра масс, вот уже на протяжении многих тысячелетий совершали обороты вокруг планеты. Природное это явление или нет, неизвестно, но аграфы уверены, что это чудо сделали их далекие предки еще до той самой войны. Бримус лишь бросил взгляд в ту сторону, продолжив свой путь к кораблю. Секунды тянулись невероятно долго, но наконец-то он подошел к входу. Передав с коммуникатора информацию о покупке билета, он заметил удивление в глазах, как он понял, сотрудника службы безопасности. Все верно, обеспеченные люди пользовались только нейросетями, произведенными по индивидуальному заказу. Ступив на борт, он мысленно облегченно вздохнул. В каюте, состоящей из спальни и холла, он сел в удобное кресло и начал просто отдыхать. Несмотря на его умение держать эмоции в узде, эмоциональное напряжение все же присутствовало. И оно сейчас сходило на нет, и он был готов к любому повороту событий. За время полета, когда лайнер совершал два длинных прыжка, он прогулялся по всем палубам, посмотрел на развлекающихся аристократов, на их желания и требования, на то, что те вытворяли. Мысленно качая головой, он постоянно думал о том, как можно прожигать просто так жизнь. Мужчина порадовался, что вскоре ему предстоит впервые посетить родину. На следующей же остановке он покинул лайнер. Долго тот не стоял, а, только пополнив запасы топлива, направился дальше по своему маршруту. Эта система вообще была ничем не примечательная, кроме очень дешевого топлива, добывающегося в астероидном поле. Добывалась там не только руда, после переработки которой оно получалось, но и многие другие руды и минералы. Всю эту систему можно назвать шахтерской, поскольку трудились здесь несколько тысяч желающих разбогатеть людей, и не только их. Космическая станция имела огромные размеры, но даже она не могла одновременно уместить корабли всех шахтеров. Но у него имелся свой ангар, где находился космический аппарат, предназначенный для добычи полезных ископаемых. На нем Бримус и собирался покинуть эту систему. Борт 931А625, немедленно вернитесь на базу, получил он приказ. И тут интуиция забила набатом. Не раздумывая ни мгновения, он начал стремительный разгон, точнее, увеличил ускорение. Следом за ним бросились корветы охраны, постепенно догоняя, открыли стрельбу, но пока мимо. И когда щит отразил первые попадания, он ушел в гиперпрыжок. Все-таки не повезло, подвел итог мужчина. Но резидент не знал, да и не мог знать, что на самом деле удача следовала рядом с ним, взяв человека под ручку. Еще на планете Юраток служба безопасности получила наводку, и Искин был переведен в режим перехвата. Вот только месяц назад на эту планету прибыл истинный владелец поддельного идентификатора, и в тот момент просто отдыхал в море. Поэтому когда он якобы купил билеты на очень дорогой лайнер, аналитический Искин, который задействовали аграфы, принял это как должное. Тем более, что позволить себе отдыхать на этой планете могли только очень богатые люди. И только когда поступил заказ по этому идентификатору, Искин сразу вычислил нестыковку. А подделывать идентификаторы освоенных миров могли только кайлайны. Поэтому и была объявлена тревога высшей степени и объявлены в розыск два человека с пометкой, что это один и тот же тип. Но резидент кайлайнов не знал о таком стечении обстоятельств. В данный момент корабль Бримуса вынырнул из гиперпрыжка и сразу начал разгон. Но спустя 5 минут от него отделилась спасательная капсула, направившись в сторону безжизненной планеты. А еще через такое же время появились преследователи. 2 военных корвета и 1 фрегат. В этот раз преследователям удалось повредить разгонные двигатели, и они пошли на абордаж. Что происходило дальше, мужчина не видел, но знал, чем в итоге все закончится. Капсула направилась прямиком в разлом, но, опустившись на 200 метров, полетела прямо в огромную пещеру. Ее ресурсов как раз хватило, чтобы приземлиться рядом с космическим кораблем, скоростным курьером Кайлайнов. Подав идентификационный сигнал, он ступил на борт. После снятия скафандра, последовала новая идентификация по биопсионным параметрам. И только после этого Искин открыл дверь во внутреннее помещение. Проделав предстартовую подготовку, Бримус начал выводить корабль из схрона. На самом выходе он включил маскировку и медленно поднялся над поверхностью планеты, заглушив на всякий случай все возможные системы, кроме оптического наблюдения. Картина, открывшаяся его взору, была ожидаема. От его шахтерского корабля остались одни обломки от самоподрыва, между которыми рыскали небольшие кораблики преследователей. Что они там искали, непонятно, но провозились долго. И только после того, как они скрылись, резидент начал разгон для гиперпрыжка. Сразу лететь на новую родину он не решился, предполагая, что в системе мог остаться либо наблюдатель, прилетевший сюда, когда он ничего не мог видеть, либо наблюдательный зонд. Поэтому путь его лежал в темные сектора, где под прикрытием аномалии он пролетит часть пути, чтобы только потом уйти к себе домой. Но на выходе из последнего прыжка его ждал сюрприз. «Обнаружены военные корабли», — доложил Искин корабля. «Принимаю запрос на идентификацию. Гиперпространство блокировано для перехода». Обнаружили его по возмущению гиперпространства. И хотя в данный момент он находился в состоянии маскировки, Бримус понимал, что против военных кораблей она не катит. «Что ж», — улыбнулся мужчина, — «если не везет, то будем сражаться, а там видно будет». Глава 12. Пятая вселенная плюс, темные сектора. По замыслу Клайн мы должны вынырнуть в отдалении, так как у нее отсутствует какая-либо информация о подобных явлениях. Поэтому никакого риска. Мы же с Кианой смотрели на экраны, куда выводилась информация об окружающем нас космосе. Перед нами лежала звездная система, состоящая из 12 планет. 4-я и 5-я по сообщению Клайн должны быть обитаемыми. На самом деле они выделялись на фоне остальных, но вокруг них сканеры не обнаружили никаких искусственных объектов. Когда мы приблизились к 5-й, то стала понятна причина. Даже за столько веков она не залечила раны той войны. Поверхность планеты напоминала тело, изрезанное шрамами и исколотое чем-то острым и круглым. В некоторых местах было нечто, похожее на растительность, но никаких деревьев, трава и совсем невысокие кусты. Хотя в отношении последних могу ошибаться, и это может быть такая высока трава. И еще цвет, какой-то фиолетово-сиреневый. Анализаторы показывают очень разряженную атмосферу, доложила Клайн. Ее высота всего 2 километра. Произвожу анализ энергетики планеты. Мы как раз пролетали над океаном, где я увидел огромную воронку. Вообще создавалось впечатление, что тонны океанской воды уходят куда-то под землю, чтобы появиться где-то в другом месте. Анализ энергетики планеты показал, что несколько тысячелетий назад атмосфера планеты была уничтожена или, скорее всего, сдернута после применения оружия нулевого класса, заговорила Клайн. Или по классификации аграфов класса разрушитель планет. О, у нас гости. И на экране появилась область космоса, где, вероятно, вот-вот должен вынырнуть какой-нибудь корабль. Мы спрятались за планету, но Клайн, наверное, выпустила следящий зонд, так как на одном экране продолжала транслироваться вся та же область космического пространства. И, действительно, там появился космический корабль и направился в сторону темных секторов. Но сразу же в гиперпространство не ушел, начал облет системы. Точнее, не облет, а просто двигался по прямой. Мы же, на всякий случай, смещались за планетой, чтобы не попасть ему под сканеры и радары. А разве нас могут обнаружить? Задал я интересующий меня вопрос. Дайна говорила, что базу не обнаружит никто, а здесь тоже должна быть подобная защита. Это не так, возразила Клайн. На корабле маскировка хоть и хороша, но ей далеко до той новейшей разработки. Мы некоторое время наблюдали за кораблем, но пролетев почти всю систему, он начал разгон и ушел в подпространство. И судя по вектору, действительно отправился в сторону населенных кайлайнами планет. Аграфский боевой быстроходный крейсер, произнесла Киана, используется для одиночного патрулирования. Он достаточно мощный, чтобы справиться с 3-4 фрегатами, и быстроходный, чтобы убежать от большего их количества. Четвертая планета была в лучшем состоянии, но по сообщениям Клайн разумная жизнь на ней отсутствовала. Кстати, по ее выводам жить на ней можно безбоязненно. Я так понял, что это одна из нескольких систем, не попавших в район космических аномалий. Несмотря на то, что к нашей цели ушли аграфы, своего мнения, что нам надо туда, я не поменял. Выйдя из прыжка, Клайн первым делом просканировала космическое пространство, сообщив, что никого не обнаружила. Дальше мы несколько часов передвигались в простом пространстве. Пока мы так двигались, я начал освоение техники портала, точнее, мы с симбиантом. И вот ведь какая штука. Во время обучения, когда моими действиями руководила Дайна, получалось неплохо. А вот сейчас, пока не очень. Больше уверенности, Алик, чуть ли не кричал он. Это же не магия, где нарисовал рисунок, запитал его энергией и все. Ну, да, ему полностью доступна вся моя память, вот он и просмотрел там мою учебу в магической вселенной. Точнее не так, он может найти в ней всю информацию, что я когда-либо видел, слышал или учил. И вот после этого, он что-то делает с ней и в любой момент может предоставить. Я долго пытался понять, что он меняет во мне, но сумел только в самых общих чертах. Он важные или секретные сведения переносил, как сам говорил, в энергетическое, в данном случае астральное, поле, а к остальным делал прямой доступ. Это, как если бы от него протянуты астральные нити к соответствующим блокам. Он еще перевел в новый вид далеко не все и почти все время занимается этим. Да чтоб тебя, выругался я вслух, и в следующий момент переместился на несколько метров, очутившись в небольшом коридорчике, и обалденно оглянулся. Это уже и так ничего не решает, с какой-то обреченностью произнесла Киана. И без этих твоих знаний за тобой будут охотиться все. Я полностью зафиксировал твои ощущения и параметры организма, обрадовал меня симбиант. Они чуть-чуть отличаются от того, что было при ментальном обучении. Кстати, а ты не хочешь выбрать себе имя? Меня почему-то только сейчас посетила эта мысль. Вроде бы и разумный, но без имени. Так я это ты, уверенно ответил он. Нет, ты отдельная личность, возразил ему. Так что говори, как тебя называть? Впереди фиксирую аномалию. Я почувствовал сильное удивление в голосе Клайн. Она стала выводить на экран какие-то данные, графики, даже уравнения, но для меня это был темный лес. Заявил ей об этом, а также спросил, откуда она все знает. Ведь не может быть, чтобы в корабельный мозг снабдили настолько специфической информацией, причем, ей совершенно не нужной. Но, как оказалось, Дайна сбросила ей все, что знала сама. Поэтому энергетические исследования планет, а также сейчас зоны аномалии, она производила на основании тех данных, и выводы ее были совсем плохи. Гравитационная аномалия еще ладно, так же как и псионная. По ее словам, намного хуже то, что в этих темных секторах присутствует и астральная аномалия. Причем, если судить по ее данным, очень сильная. Конечно, эти исследования далеки от совершенства, и у нас совсем не имеется соответствующей теории, но Клайн утверждала, что вот эти пики и провалы говорят сами за себя. Мне они ничего не говорили, но решил верить ей. А то, что это очень опасно, я понимал и сам. Ведь в магической вселенной астрал отвечал за перемещение, в том числе из одного мира в другой. Так почему бы и здесь не быть им? Мы на границе, корабль завис неподвижно. Летим дальше. Конечно, мне необходимо обязательно попасть к Клайнам, но продвинуться далеко мы не смогли. Да что там далеко? Всего-то вошли в планетарный или астероидный рой, и остановились, так как Клайн обнаружила передвижение аномалий, то есть они не находились в одном месте, а хаотично перемещались. Не все, конечно, но многие. Вот мы и остановились, так как Клайн наотрез отказалась лететь дальше, пока не попытается ввести хоть какие-то закономерности. Она занялась исследованиями, а я тренировками. Кстати, симбиант выбрал себе имя Лек, ну, как часть моего имени, что настоящего Алексей, что преобразованного Алик. Портал у меня получался через пень-колоду. Со слов симбианта мне не хватало то уверенности или воли, то сбивалась техника руками, то концентрация падала, когда появлялись другие мысли. Все же техника очень сложная и пока давалась с трудом. Хорошо, что хоть пси-энергии у меня было достаточно много, поэтому можно тренироваться долго. Так прошло несколько дней, пока Клайн нас не ошарашила своим сообщением. Фиксирую появление кораблей. Да чтоб тебя, выругалась Киана, добавив что-то на незнакомом языке. Из-под пространства вынырнуло 5 кораблей. Вот только размеры их были значительно больше. И бывшая контрабандистка тут же подтвердила мои выводы. 2 линкора, 1 тяжелый монитор, крейсер и тяжелый крейсер. И тут из гиперпространства вышел еще один корабль странных очертаний. Больше всего он напоминал катамаран, состоящий из 2 корпусов, вокруг которых были приделаны какие-то штуки. А вот первая пятерка заняла такую позицию, что мне показалось, что они прикрывали этот странный корабль с боков. Если я не ошибаюсь, то это корабли агентства, медленно произнесла Киана. А про вот этот последний я ничего сказать не могу. От этого корабля идет сканирование на многих частотах, доложила Клайн. Я заметил, что мы скрылись за большим космическим телом. Не знаю, как правильнее назвать, но размеры его были с планету. Сканирование продолжалось 2 часа, после чего корабли так и остались здесь, чем изрядно удивили Киану. Она утверждала, что обычно после исследований корабли уходят обратно, а уж агентство никогда так долго не находилось здесь. Патрулировали, да, но такие исследования, как правило, делали аграфы из палаты. Другие страны занимались исследованием аномалий в значительно меньшей степени. Они нас могут обнаружить? Задал я насущный вопрос. Скорее всего, я не могу дать полную гарантию незаметности, ответила Клайн. Их сканеры очень хороши, поэтому придется ждать, когда они улетят или когда местные хозяева наведаются к нам. А твои исследования аномалий? Киана с интересом осмотрелась вокруг, будто выискивая мозг корабля. Исследования еще не завершены, но я уже сейчас могу сказать с большой долей вероятности, что перемещение аномалий полностью хаотично и не поддается никаким закономерностям. Кайлайны, скорее всего, научились как-то чувствовать их. Клайн все равно продолжала изучать местные достопримечательности. Я тренировал первый вариант портального перехода, а Киана просто наблюдала за мной. У наших соседей что-то происходит, вырвал меня из тренировочного процесса голос Клайн. Чтобы не выдать себя, сканирующие лучи направлялись только внутрь темных секторов. Поэтому в сторону кораблей вероятного противника были направлены только оптические системы и пассивные сканеры. Возмущение пространства. Только что из гиперпрыжка вышел космический корабль, доложила Клайн. Он сейчас под маскировкой, но судя небольшому возмущению, это корвет или малый фрегат. А наши соседи-то готовятся к бою. Он что, тоже будет воевать? Спросила Киана, когда невидимый корабль сбросил маскировку. Первый уровень гиперпространства блокирован, ответила Клайн. Чтобы перейти сразу на второй, у этого малыша нет скачковых гиперускорителей. И, судя по всему, их нет вообще ни у кого из современной цивилизации. И она подсветила зеленым цветом небольшой кораблик. Какой второй уровень? Ошеломленно произнесла моя спутница по путешествию. Какие скачковые гиперускорители? Вот это я и имела в виду. Спокойным тоном, словно хотела успокоить женщину, ответила Клайн. Переспросить Киана не успела, так как в этот момент неизвестный кораблик ринулся в бой, или предпринял попытку бегства. 5-я вселенная плюс, темные сектора, скоростной курьер-беглец. Бримус усмехнулся, когда ему на ум пришло имя его кораблика и то, чем он заминался в последнее время, а также то, чем ему предстоит заняться сейчас. Надо же так не повести. И ведь маршрут выбирал в стороне от основных путей передвижения, но все равно нарвался. Что им здесь надо? Еще в те далекие времена этот путь мало использовался, ими в том числе. И насколько он знал, в настоящее время этот район только периодически патрулировался. Изучением никто не занимался, так как преодолеть здешние аномалии даже для кайлайнов тяжело. В отличие от главного маршрута на их столичную планету, где аномалии встречались по большей части статические, здесь все было с точностью да наоборот. Эти мысли не мешали ему настраиваться на бой. Специальная своеобразная гимнастика сознания, при которой интуиция и предвидение становятся более чувствительными. Это умение дается не всем и работает не постоянно, но, тем не менее, спасало жизни многим его соотечественникам. Идет запрос на идентификацию. Корабли противника перестроились в боевое положение. Бримус посмотрел на экраны, когда его взгляд упал на район, где начинались аномалии, интуиция подсказала, куда он должен двигаться. Осталось понять, каким образом это можно сделать. Предвидение и предчувствие молчали, но ждать больше не имело смысла. Так же как не имело смысла маскировка, которая потребляла достаточно много энергии. Он сбросил ее и использовал первое пришедшее в голову направление. Ускорение он выбрал максимальное, уйдя с линии атаки вражеских кораблей. А они не замедлили атаковать, начав с энергетического оружия. Ему едва удалось избежать попаданий, и он начал хаотично бросать свой корабль со стороны в сторону, не давая врагу нанести точный выстрел. От плазменных зарядов, для которых его защита не является преградой, ему удалось уйти, а три попадания легких бластерных были отражены. Щит просел на 40% и начал медленно восстанавливаться. Внезапно перед глазами появилось видение, как его разносит на куски от плазменного заряда, и он в очередной раз круто изменил траекторию полета. На этот раз даже гравикомпенсаторы не справились со своей задачей, и его вдавило в кресло. Из носа потекла кровь. Зато он увидел на экране, как в том месте, где он должен был сейчас очутиться, летя по прежнему маршруту, расцвел цветок от 5 плазменных зарядов. Его зацепило только краем, но даже эта малость еще снизила силу щита. Противник выпустил истребители, услышал он сообщение Искина. На экране появились отметки москитного флота. «Все-таки агентство», — подумал Бримус. «Истребители они никогда не продавали на сторону». Только увидев корабли, он сразу обратил внимание на их внешний вид, который намекал на эту организацию. Вот только она не занималась изучением темных секторов, даже патруль в эти области высылала достаточно редко. Получается, что произошло нечто такое, заставившие эту организацию вплотную заняться их старым местом обитания. А их истребители имели самые лучшие характеристики. Они корабли имели большую скорость и маневренность, чем его курьер, и перекрывали путь его бегства. Снова сработали его пророческие способности, явив перед глазами некий маршрут. Не раздумывая, он подправил вектор своего движения и пошел на сближение с истребителями противника. А Искин показал, как в том месте, куда он двигался ранее, взорвались плазменные заряды. Он первым открыл огонь. На курьере имелось всего 2 бластерные пушки средней мощности, и оба выстрела попали в цель, но были отражены. И тут же бросил свой корабль в сторону, пытаясь уйти от вражеского залпа. Почти удалось, но щит просел до 48%. Выстрел, выстрел, и один истребитель взорвался, и снова его вдавило в кресло от резкой смены траектории полета. Сработало предвидение, и после 2 попаданий еще один корабль врага взорвался, но и ему это стояло 20% защиты. Несмотря на, казалось бы, хаотичное передвижение, курьер приближался к зоне аномалии. Вероятно, командор этой эскадры сообразил, куда он направляется, или это вычислил Искин, но ему путь преградили истребители, заставляя сильно отклониться в сторону. Но интуиция, которая с последнего своего проявления так никуда и не ушла, твердила, что только вперед. Выстрел, нырок вниз, выстрел, резкий поворот влево, и его курьер пролетает между 2 вражескими истребителями, приблизившись к крейсеру. Москитный флот разошился в стороны, предоставляя свободное пространство для его орудий. Но Бримус, предчувствуя нечто подобное, устремился вслед за их частью, и почти тут же, максимально ускорившись, направился по прямой к спасительным темным секторам. По пути он сумел поразить еще один истребитель, хотя и не фатально, так как взрыва не последовало. Интуиция взвыла, говоря об опасности, но предпринять что-либо он не успел. Корабль накрыло взрывом плазмы, но Искин успел чуть ранее отстрелить спасательную капсулу. На самом деле небольшая рубка и являлась ею, подключаясь к остальному оборудованию корабля через специальные разъемы. Бримус уже второй раз находился в спасательном средстве за короткое время. Вот только этот его вариант сильно отличался от спасательной капсулы во время первого раза. Та имела и систему жизнеобеспечения, и систему управления, включая небольшие двигатели. Эта же спас-капсула включала в себя систему циркуляции воздуха с подключенными баллонами со сжиженным кислородом и двигатели коррекции полета. Именно коррекции, а не полноценного передвижения, как в первом случае. Предназначались они только для изменения направления и посадки. Да и то на планетах с силой тяжести не больше определенной величины. В обычном космосе подходили только астероиды, а вот в темных секторах, где сила тяжести не поддавалась никаким законам и закономерностям, даже планеты, оставалось только долететь до аномалий. Он посмотрел на небольшой экран, показывающий то, что находилось по курсу его движения. Перевел взгляд на другой, где отображались преследователи. «Что ж так не везет», — улыбнулся мужчина. Несмотря на небольшие размеры капсулы, ее все равно обнаружили, хотя она, по сути, была прикрыта взрывами как плазменного заряда, так и его корабля. Истребители приблизятся на расстояние выстрела значительно раньше, чем он достигнет зоны аномалии. И даже то, что он впервые в жизни испытал чувство их приближения, ни о чем не говорит. Двигалась его капсула медленно. Внезапно первый экран показал появившийся ниоткуда корабль. Бримус еще успел заметить проем, куда его и втянуло. Он успел еще задать себе вопрос, кто это может быть. Как из динамиков его капсулы раздался женский голос. «Прошу на выход», и входной шлюз его убежища открылся. Он по-прежнему находился немного в отрешенном состоянии и немного удивился, что совершенно нет предчувствия опасности. Сбросив его, вылез из спасательной капсулы, для чего ему пришлось постараться, так как между выходом и стенкой было чуть более полуметра. Протиснувшись, он вышел к входному проему, где стояла смутно знакомая женщина. Намного порывшись в памяти, Бримус узнал ее. «Ты, жива? Что-то не припомню, чтобы мы были знакомы», подозрительно посмотрела на него та. «Откуда ты меня знаешь? Впрочем, неважно. Идем», и она, повернувшись, ушла в другое помещение. Он замер, сразу, как вошел следом. Это была совершенно точно рубка, но абсолютно чужая. Не было ни у кого из стран подобных технологий. Проекторы голограмм имелись, управлять ими можно было как при помощи панели, так и посредством нейросети. Но Бримус видел, как кто-то сидящий в кресле нажал несколько кнопок на виртуальном изображении. Именно эти технологии отсутствовали. Еще он обратил внимание, что неизвестный корабль ведет бой, поскольку на экране отображались истребители агентства. Затем он вполуха слушал речь молодого человека, если судить по голосу, с эскином корабля. Именно, что вполуха, поскольку сам мужчина испытал нечто для него новое. Что-то, сидящее глубоко внутри него, пыталось то ли дать подсказку, то ли выползти наружу. За последующим сражением он следил более внимательно, хотя все его мысли и стремления были направлены на изучение происходящего с ним. Бой закончился. Кресло развернулось, и из него поднялся совсем молодой парень, направившись к нему. Мужчина только сейчас обратил внимание, что женщина, имя которой он знал, тоже находилась в кресле, развернувшись в его сторону. Он снова прислушался к себе, пытаясь понять, что с ним происходит. Это непонятное чувство усилилось, оставаясь неведомым. И когда парень остановился напротив него, из неведомых глубин его «я» пришла подсказка. Создатель, как-то неуверенно то ли спросил, то ли просто произнес он. «Пятая вселенная плюс, темные сектора, ух ты!» — воскликнула Киана, когда неизвестный корабль ушел от очередных выстрелов орудий крейсера.